Глава 94. Анна. Анна бросила взгляд на сына. 17-летний Люка, ростом уже выше матери, устремил свои темные глаза в небо, где кружился ястреб, и выглядел особенно красивым в рубашке апаш. Он поступил в колледж и все меньше общался с компанией, окружавшей его в школе. А еще у Люки появилась девушка — Зельда. Парень пока не удосужился познакомить ее с матерью, но Анна, все чаще видя улыбку на лице сына, уже относилась к его подружке крайне благосклонно. Прошлый год дался им обоим нелегко. Она приняла решение рассказать сыну об отце в самых общих чертах, не упоминая ни про девичник, ни про студенческую вечеринку много лет назад. Люка пришел в ярость, узнав, что уже не сможет познакомиться с папой, и винил во всем Анну. Подросток не справлялся с нахлынувшими на него невероятно сильными эмоциями, болью, обидой, злостью, и выплескивал их на мать, которой ничего не оставалось, как ждать, пока шторм уляжется. Но даже после самой страшной бури небо проясняется. Анна радовалась, что у сына сформировались определенные представления об отце, и встреча с ним в реальности уже не сможет их исказить. Пускай у ее взрослеющего ребенка будет хоть что-то. Впереди сидела Лекси с Рен в руках. Малышка начала хныкать, мать что-то ласково ей шептала. Люка наклонился и, положив руку на спинку стула, сказал: «Пойду с ней прогуляюсь». Лекси обернулась. «Правда? Уверен?» «Это лучше, чем глазеть на молодоженов», — улыбнулся парень. Анна подумала, что материнство — пора полное противоречий. Порой ей казалось, что она не уделяет сыну достаточно внимания, а порой, что слишком его балует. Анна разрывалась между необходимостью больше работать и желанием чаще бывать дома с сыном. Она думала, следовало ли познакомить Люку с отцом, когда был такой шанс, или она сделала все правильно, скрывая личность Эда в тайне. Повод для сомнений и беспокойства находился постоянно. И все же, когда Анна увидела, как Люка бережно взял Рен на руки и тихо ей что-то сказал, а малышка задрыгала ножками от удовольствия и наградила парня широкой улыбкой, то решила: «Я все правильно сделала». Она перевела взгляд на Лекси. Та тоже смотрела на детей. Дружба двух девушек, зародившаяся на лжи, крепла медленно и неуверенно. Проще всего было прекратить общение, если бы не Люка и Рен, брат и сестра по отцу. Их отношения в последние несколько месяцев только крепли, и всем хотелось сохранить всевозрастающую нежность и теплоту. Лекси посмотрела на Анну. Они долго не отводили глаз и улыбались. Две женщины, две матери, подруги.